Предрассудки альтруистической и сострадательной морали. 80-е. Моды в морали. Как меняются моральные суждения? Величайшие светила античной нравственности, например, Эпиктет, ничего не знали о так прославляемой теперь заботе о других, жизни для других. Мы с точки зрения своей теперешней моральной моды непременно назвали бы их безнравственными, так как они всеми силами боролись за свое эго и против сочувствия другим, их страданиям и их нравственным порокам. Может быть, они ответили бы нам: «Если вы сами обладаете чем-нибудь мучительным и отвратительным, то считайте, по крайней мере, других лучшими, чем вы сами, и вы поступите хорошо». 81. Отзвуки христианства в морали. Только сострадательный может быть хорошим человеком. Следовательно, надобно всегда быть сострадательным. Вот что говорит теперь мораль. Откуда ведет свое начало это учение морали? Только тот человек может быть назван моральным, чьи поступки лишены личного интереса и направлены на общую пользу. Этот переворот в умах был произведен в Европе христианством. Позднейшие французские мыслители сделали попытку заменить догматы культом любви к человеку, и в конце концов Огюст Конт выдвинул свою несуществующую в христианском учении моральную формулу «жить для другого». В Германии Шопенгауэр, в Англии Джон Стюарт Милл содействовали развитию учения о симпатии и сострадании или о пользе для других, как о принципе наших поступков. Но они сами были только эхом. Такие теории, обладая могучей растительной силой, начали вырастать всюду и в грубых, и в изящных формах, приблизительно со времени Французской революции, и все социалистические системы непроизвольно встали на общую почву этих учений. Может быть, в настоящее время нет предрассудка, которому бы верили больше, чем тот, что будто бы нам известно, что такое мораль. Кажется, теперь каждому приятно слышать, что общество намерено приспособить отдельное лицо к потребностям общества, и что счастье и вместе с тем жертва отдельного лица заключаются в том, чтобы чувствовать себя полезным членом и орудием целого, но пока еще очень колеблются, что надобно понимать под этим целым? Существующее ли? Или какое-нибудь другое идеальное государство или нацию, или братство народов, или отдельные маленькие экономические общины? Об этом много думают, сомневаются, спорят с большим возбуждением и страстностью, но с удивительным единодушием требуют, чтобы эго отрекалось от самого себя до тех пор, пока в форме приспособления к целому оно опять получит свой полный и прочный круг прав и обязанностей, пока не явится нечто совершенно новое и другое. Хотят добиться ни больше, ни меньше, как того, чтобы индивидуум изменился в самом корне своем, ослабился или даже уничтожился, не переставая. Всюду и все толкуют о том, что всякое зло, всякое враждебное чувство, распущенность, роскошь, мотовство — все это плоды современного индивидуализма. И свои жалобы на этот порядок сопровождают надеждами и мечтами о более простом, более умеренном, более равномерно устроенном образе жизни. Если только возможно еще великие тела и их члены, каким хорошим представляется все то, что соответствует этому влечению, образующему тело и его члены. Это основное моральное течение нашего времени. Сочувствие и социальное чувство переходят одно в другое. Кант стоял еще вне этого движения. Он определенно учит, что мы должны оставаться нечувствительными к чужим страданиям. Шопенгауэр слишком раздраженно называет это кантовской нелепицей.